пути. Начались сборы. Товарищи запрягли и моих собак, увязали воз. Урванцев достал нашу походную аптечку. Она была небольшая. На случай ранений, травм и переломов в ней было немного перевязочных материалов, йод, кровоостанавливающая вата, набор хирургических игл с иглодержателем, хирургический шелк, пинцет, скальпель и небольшое количество скобок мишо. При возможном заболевании снежной слепотой мы могли воспользоваться имевшимся раствором кокаина и алюминиевым карандашом. Не были забыты и зубные капли. Имелся хинин, возможно, на случай приступов с привезенной с материка малярии. И, конечно, тональбин с опием и английская соль. Я и раньше время от времени испытывал непродолжительные острые боли в области поясницы, и единственным средством лечения был уротропин. Казалось, что он помогает. Это лекарство тоже было включено в нашу аптечку. Доктора, как уже известно, среди нас не было. Его обязанности в случае надобности охотно выполнял Николай Николаевич. Иногда выдать пирамидон от головной боли. Мне, в частности, уротропин, а Журавлеву скипидар, чтобы растереть спину, которую у него временами ломило к непогоде. Основным принципом лечения была у нас строгая, почти гомеопатическая дозировка. Этим мы отличались от всякого другого, оказавшегося бы на нашем месте дилетанта. В этот день я впервые отступил от нашего принципа и, совершенно обезумев от боли, не замедлил в несколько приемов покончить с доброй половиной лекарства. Выступили мы только около полудня и все-таки дошли до Северной земли, проделав полные 40 километров. Память о них сохранится на всю жизнь. Журавлев шел впереди. За ним следовала моя упряжка. Урванцев замыкал караван, но больше занимался мною, чем своей упряжкой. Спальные мешки и свободные меха превратили мои сани в мягкое ложе. Мне это мало помогало, хотя на коротких остановках я и расхваливал свою постель, а также хорошую дорогу. Ровная дорога или даже ровная как стол в нашем понимании означала только то, что на пути не встречалось торосов. Невзломанный морской лед действительно ровен как стол, но на нем лежит снег, а снежный покров в высоких широтах Арктики зимой почти никогда не бывает ровным. Господствующие ветры покрывают его сплошными бороздами и гребнями, так называемыми застругами. Это особенно заметно вблизи берегов. Поверхность снега здесь уже вскоре после начала зимы, установление периода метели и сильных морозов напоминает глубоко вспаханное поле. Иногда гребни застругов достигают всего лишь нескольких сантиметров, а порой возвышаются до полуметра. В первом случае на протяжении метра их можно насчитать до 5-6, а во втором подошва только одного заструга занимает до метра. Если смотреть издали, заструги в перспективе сливаются, и поверхность снежных полей кажется совершенно ровной. Острые гребни застругов почти всегда настолько крепки, что груженные сани, кроме поблескивающей ленты, не оставляют на них никакого следа. Мелкие заструги, особенно если идешь поперек них, почти не мешают движению. Длинные полозья саней, только постукивая, скользят с одного твердого гребешка на другой. Потому мы такую дорогу и называем ровной. Не надо путаться среди хаоса торосов, взбираться на ледяные нагромождения и спускаться с них вниз. Такая ровная дорога вела к северной земле. Сани, ударяясь о заструги, постукивали полозьями, и малейший удар, каждый толчок отзывались у меня в пояснице. А таких ударов было самое меньшее по одному на каждом метре на протяжении всего 40-километрового пути. Они следовали друг за другом, сливались, и жестокая боль была беспрерывной. Когда становилось невмоготу, я отдавал сигнал к остановке и просил дать передышку собакам. Товарищи, конечно, понимали, что вызывало мою повышенную заботливость о собаках, но не высказывались на этот счет и старались казаться спокойными. Наконец мы добрались до мыса Серпа и Молота. Я был вдвойне счастлив и от того, что мы шли вперед, и от того, что кончился этот мучительный день. На мысе Серпа и Молота нам предстояло определить астрономический пункт. На это требовались сутки. Заниматься этим должен был Урванцев. В действительности одни сутки выросли втрое. Еще перед нашим походом к Земле погода начала меняться. Сначала появились обычные предвестники метели, перистые облака. Потом низкая слоистая облачность закрыла небо. Посыпался мелкий снег, а ночью разыгралась метель. К утру она стихла, но небо по-прежнему было пасмурным и без остановки порошил снег. Барометр падал, а температура воздуха поднялась до минус 12 градусов Цельсия. Определить астрономический пункт в этот день не удалось. У меня температура была нормальной, но резкие боли все еще держались, поэтому лишний день стоянки был как нельзя более кстати. 26 апреля небо несколько прояснилось, в облаках появились разрывы. Солнце то и дело закрывалось бегущими облаками, или же, просвечивая сквозь них, показывалось в объективе теодолита сильно размытыми краями, что было отнюдь не лучше. Никакие заклинания не помогли. Необходимый цикл наблюдений опять остался незаконченным. Болезнь стала отступать. Днем я, хотя и скорчившись и опираясь на лыжную палку, все же бродил по лагерю. Он был расположен в русле речки, как раз под тем высоким местом, где в октябре минувшего года мы отмечали первое вступление